Эпилог. Фейт. 2 года спустя. Я кинула взглядом серый, набухший от дождя Сиэтл. Сзади, за столом для совещаний, я слышала тихое бормотание и шуршание бумаг. Я улыбнулась про себя. Пусть сотрудники кофейной компании делают вид, что им есть что сказать, в конечном счете они прекрасно знали, им нужна именно моя реклама. «Мисс Бенсон?» Я повернулась к столу и сунула руки в карманы пиджака от «Шанель». Так было легче незаметно прикоснуться к пока еще небольшому животу. «Джентльмены? Какие-то мысли?» Мистер Галвестон, вице-президент по маркетингу, кивнул. «Мы считаем, ваше видение нашего продукта лучше всего соответствует нашим ожиданиям». Он протянул руку. «Поздравляю. Не припомню, чтобы когда-либо видел более вдохновляющий и современный подход к продаже кофе». Я широко улыбнулась и с трудом удержалась, чтобы не взглянуть на часы. «Какие любезные слова. Рада, что вы довольны. А теперь простите, джентльмены. Я оставлю вас в надежных руках Джесс Браунинг, руководителя клиентского отдела». Я с улыбкой указала на бывшую помощницу. Она поможет уладить все детали. Я вышла из конференц-зала довольно быстро, но не настолько, чтобы создать впечатление спешки. Самолет будет только завтра утром. Но мысленно я уже вернулась на Кауаи. Домой. В миллионный раз я коснулась рукой живота. А еще мне нужно поделиться последними новостями с мужем, сексуальным ублюдком. Рядом со мной пристроился Терренс. «Снова в яблочко, как я слышал». «Уже?» — я улыбнулась. «В этом офисе слухи разлетаются со скоростью света». «Рад тебя видеть, Фейт. Я имею в виду лично, не по зуму». «Не привыкай, Терри. В ближайшее время я не появлюсь в этих краях». «Что ж, я рад, что ты приехала на эту встречу и снова ощутила вкус города». «Скажи, ты по нам скучаешь?» «Немного», — призналась я, хотя уже осознала, что небоскребы и тротуары не привлекают, как раньше. «Больше всего я скучаю по лучшему другу Сайласу и Максу. И, конечно, по тебе, Терри». «Само собой», — усмехнулся он. «Полагаю, когда я в следующий раз тебя увижу, в семье появится новый Бенсон Маккей». «Один уж точно». Я взглянула на часы. На свету блеснуло кольцо с жемчугом и бриллиантами. И я замерла, чтобы им полюбоваться в очередной раз. Даже спустя годы оно до сих пор привлекало внимание. Но что я могла поделать? Как я часто дразнила Эшера, если у тебя на пальце самые красивые оковы в мире, ими можно только восхищаться. Терри быстро обнял меня и поцеловал в щеку. «Еще раз поздравляю. И не пропадай!» Он зашагал по коридору. «Я пришлю тебе контакты новых потенциальных клиентов. Я в деле». «И слава богу!» — крикнул он. «За последние 2 года я провела в Сиэтле всего несколько дней. С помощью Терри, умеющего сглаживать острые углы, мы убедили Синтию, что я вполне способна работать удаленно. И пока я изо всех сил доказывала это, Эшер при первой же возможности наградил меня ребенком. Этот мужчина был неутомим, и почти через 9 месяцев после свадьбы на пляже родилась наша дочь, Алани Грейс. Я ускорила шаг, стремясь поскорее вернуться к своему маленькому орешку, к Калио, растущему как на дрожжах, и к мужу пожарному, которого в ближайшее время собирались повысить до капитана. Я безумно им гордилась. Но эта гордость граничила с нервами. Он делал опасное дело. И так будет всегда. Но я должна верить. Тем вечером я ужинала с Максом и Сайласом, спеша поделиться с ними новостями, иначе бы я просто лопнула, я рассказала о маленьком вложении в детскую отрасль. Оба были вне себя от радости. Сайлас лишь качал головой, а большой ласковый Макс даже расплакался. «Эшер знает?» — спросил Сайлас. что снова обрюхатил меня? Конечно. Но не о... «Бонусном дополнении», — с усмешкой вставил Макс. Мы с Сайлосом дружно застонали и швырнули в него салфетками, а после все рассмеялись. Мы засиделись до глубокой ночи. Ведь когда я еще увижу любимого лучшего друга и Макса, который быстро превратился для меня в лучшего друга номер два? Из их пентхауса я вышла почти на рассвете, благодарная за то, что в моей жизни так много любви. Когда я осталась без семьи, мне пришлось создать для себя новую, любящую и, несомненно, настоящую. На следующий день Эшер встретил меня в аэропорту. Он обнял и притянул к себе. Мне нравилось, что всегда, прежде чем поцеловать, он обнимал меня, словно бы для него важнее всего было вновь ощутить мое присутствие. Я растворилась в его объятиях. Он жадно поцеловал меня, скользнув рукой вниз к округлившемуся животу. «Как дела?» «О, у нас все отлично», — с улыбкой проговорила я. «У всей нашей компании». Я чуть было не сообщила новость прямо здесь и сейчас, но героически сдержалась. Эшер не очень-то любил публичные проявления эмоций посреди переполненных людьми аэропортов. «Как у вас дела?» — спросила я, когда мы направились за багажом. «Отлично. Калио получил А с плюсом за тест по математике. А с плюсом! Этот парень чертовски умен. А Орешек?» «Прекрасно. Идеальный ребенок», — жарко проговорил он. Неприкрытая любовь сквозила в каждом его слове. «Не такой уж и ребенок», — возразила я. «Стоит уехать еще на день, и следующей новостью будет, что она уже пошла в среднюю школу». «Почти уверен, что так и будет». «Не напоминай мне». Вскоре после рождения Алани Паула Гарольд уволилась с работы. Теперь, когда все ее мальчики выросли, некоторые уехали с острова, а дом опустел, она попросилась к нам в няни. И как раз вовремя. Она переехала в одну из свободных спален, чтобы заботиться о Калио и Орешке, когда я уезжала по делам, а Эшер сутками торчал на работе. Она стала для нас не только няней-спасительницей, но превратилась для меня в лучшую подругу, с которой можно посмеяться и поделиться сокровенным. Сперва казалось, что над островом пронесся сильный шторм, который все разрушил, перевернул с ног на голову жизни Эшера и Калио и выбросил их на берег словно мусор. И меня в какой-то мере тоже. Но постепенно, с течением времени на обломках прежней, мы построили новую жизнь. Калио почти все время молчал. Но психолог сказал, что он в полном порядке. Мальчик часто общался с Моми, что стало своего рода терапией. С каждым днем я замечала все больше радости в этом милом малыше. Из-за моего состояния Эшер вел машину намного медленнее, чем обычно. «Как прошло собрание?» – спросил он. «Я их убедила», – сообщила я. В тот же день они подписали контракт. Не отрывая глаз от дороги, Эшер дал 5. «Моя сладкая мамочка получит много денег». «Да, но придется много работать», — усмехнулась я, — «долгими ночами и по выходным». «Но ты останешься дома?» — спросил он, положив ладонь на мой округлившийся живот. «Больше никаких путешествий?» «Никаких», — подтвердила я, накрывая его руку своей. «Я ведь знаю, мой мужчина хочет, чтобы я, босая и беременная, торчала на кухне». «Боже, нет, только не на кухне». Он скорчил гримасу. Я рассмеялась и шлепнула его по руке. «Я сожгла всего один ужин, а пыталась приготовить 4». Я смерила его мрачным взглядом, и когда он посмотрел на меня, мы оба рассмеялись. Я взяла его руку и поцеловала, а после, улыбаясь про себя, положила обратно на живот. Оказавшись дома, я вдохнула теплый океанский воздух и облегченно застонала. Здесь была совсем другая энергия, более спокойная, но в то же время наполненная жизнью. Пусть прежде я не верила, что такое возможно, С каждым днем я ощущала все большее умиротворение. Я выглянула во двор. На веранде в инвалидном кресле я увидела Моми. Рядом с ней расположилась Паула. Женщины болтали и смеялись, наблюдая за Калио, сидящим в высокой траве вместе с Алани. Он указывал на разных насекомых. Малышка завизжала от смеха, когда на пухлую маленькую ручку приземлилась божья коровка. В последнее время Калио всем представлял ее как младшую сестренку. И у нас с Эшером всегда перехватывало дыхание. «Красавица!» – пробормотала я. «Самая красивая!» – согласился Эшер, не сводя с меня взгляда. Я наклонилась, поцеловала его и снова едва удержалась от желания все ему рассказать, но что-то советовало мне подождать. К тому же не терпелось поздороваться с детьми. Обменявшись объятиями и поцелуями с Паулой и Моми, я поспешила во двор. «Мама!» – взвизгнула Алани и поспешно заковыляла ко мне. Светлые тонкие кудряшки развивались вокруг головы, словно нимб. «Господи, у меня сердце разорвется!» Пробормотала я, когда малышка подошла ко мне. Я подхватила ее на руки и покрыла поцелуями пухлые щечки. «Привет, милая. Ты хорошо себя вела? Боже, как я по тебе скучала!» К нам подошел Калио. Теперь, когда ему почти исполнилось 11, он очень вытянулся. «Она хотела съесть божью коровку, но я ее остановил», — сообщил он. «Мой герой! Конечно же, божья коровка тоже тебе очень благодарна». Я устроила Алани у себя на бедре и притянула к себе Калио, поцеловала в лоб, а после взъерошила волосы. «Я по тебе скучала». «Почему ты так быстро растешь? А ну-ка прекрати». «Я тоже по тебе скучал», — признался он и обнял меня, а потом коротко, неловко погладил мой живот. «Он стал больше». «То ли еще будет». «Точно?» «Да нет, я просто плотно пообедала». Он засмеялся, и в голове мелькнула мысль, которая в последнее время посещала меня все чаще. «У нас все будет хорошо». Солнце медленно опускалось за горизонт. Эшер жарил гамбургеры, Паула приготовила пасту, я же внесла свой вклад, поставив на стол кетчуп и горчицу. Мы сели ужинать, много говорили и непринужденно смеялись. Орешек заснула у меня на коленях, касаясь мягкими кудряшками подбородка. Чуть позже Моми с медсестрой отправились домой. Паула помогла Калио подготовиться ко сну. Я уложила Алани, и мы с Эшером, наконец, остались в спальне одни. Я переоделась в короткую атласную ночную рубашку, которая почти ничего не скрывала, чем тут же привлекла внимание Эшера. Впрочем, именно поэтому я ее и надела. Он подошел ко мне сзади, поцеловал в шею и растер напряженные мышцы. «Да, пожалуйста». Я подалась навстречу его прикосновению. «Мне это отчаянно необходимо». Он скользнул рукой по груди. «А вот это? Ты упоминала, что они болят?» Рассмеявшись, я закатила глаза. «Вообще-то да. Чертовски болят». «Уже?» — спросил он, снова прижимаясь губами к шее. «Еще только 12 недель. Кажется, с Алани неприятные ощущения пришли несколько позже». «Неприятные ощущения. Вот как это называется. Ты слишком милый». Он опустил руку ниже к моему животу. «Скоро мы узнаем, кто там, мальчик или девочка. Только через 6 или 8 недель. Но в Сиэтле мне сделали УЗИ». Эшер замер, затем отстранился и развернул меня к себе. «Почему? Все в порядке?» «Все отлично», — успокоила я. «Просто мне показалось, что эта беременность протекает в каком-то ускоренном темпе. Сейчас у меня бывает лишь 3 состояния – усталость, тошнота или возбуждение. Никакой золотой середины». «Одно из 3 совсем неплохое», – поддразнил Эшер, хотя в его глазах еще светилось беспокойство. «Итак, продолжила я и подошла к дорожной сумке, которая все еще стояла в ногах кровати. Я просто хотела убедиться, что все это обычные происки гормонов. Поверь, так и есть, но... Я достала эхограмму и прикрыла пальцем половину черно-белого зернистого изображения моей матки. «Это наш ребенок», — пояснила я Эшеру. На его лице отразилась чистая радость, смешанная с любовью. Потом я передвинула палец. «А это наш второй ребенок». Широко распахнув глаза, он взглянул на меня, на эхограмму, после снова на меня. «Близнецы?» — недоверчиво спросил он. «Точно пожарный. В тебе чертовски много мужской силы. Прежде я шутила, что тебе стоит лишь взглянуть на меня искоса, как я тут же забеременею. Что ж, похоже, я не ошиблась». Эшер ухмыльнулся, потом хмыкнул, а после рассмеялся. Он хохотал, не замечая ничего вокруг. Держась за бока, по лицу его текли слезы радости. «И вовсе не смешно». Я слегка толкнула его в грудь и тоже рассмеялась. «Знаешь, какой большой я стану? Не говоря уж о том, что мы одним махом удвоили количество детей. Чтобы оплатить им всем колледж, придется продать квартиру в Сиэтле». Эшер рассмеялся еще громче. Конечно, я преувеличивала. К тому же у него все еще оставались сбережения. Немного успокоившись, он сел на край кровати и притянул меня к себе на колени. «Не могу поверить», — воскликнул он, с новым любопытством поглаживая живот рукой. «Близнецы!» «Поверь, милый». Я коснулась ладонями его щек. Я боготворила этого мужчину, порой даже не находя слов, чтобы выразить любовь к нему и благодарность за подаренную мне жизнь. «Я слышу. А ты?» — тихо проговорил он. Морган смеется до упаду. «Я тоже слышу», — согласилась я. Анала не толкает его локтем и утирает с глаз слезы, потому что рада за нас. «Оба рады». Он взглянул на меня. «Я очень счастлив». «Я тоже», — прошептала я, поглаживая его по щеке. «Я тоже».